Толпа угрожающе загудела, задвигалась и тотчас же принялась излучать отчетливые флюиды ненависти к человеку, которого минуту назад она любвеобильно тискала в объятиях. «Тихо!» — призвала к порядку Ленка. «Мы не садисты и не будем им уподобляться. Мы постановили, что будет достаточно сломать ему обе руки. Вы знаете, это наша фишка. Руки, которые творят зло, должны быть сломаны. Так что приступайте, он в полном вашем распоряжении». «Честно говоря, я опасался, что нам придется поработать миротворцами. Сейчас толпа разом бросится, начнет дубасить пленного смертным боем, и нам придется спасать его, чтобы не забили насмерть». Однако этого не произошло. Леха растерянно баюкал в руках тяжелый прут. Никто не тянул к нему вожделеющие ручонки, не пытался отнять силы и даже не попросил: «Отдай-ка я попробую». Парни стояли и молча переглядывались. Никто не решался начать. Тогда три девчонки, а, по-моему, это как раз те, что давеча скакали топ-лес, с криками бросились к пленному, желая вцепиться в его роскошную шевелюру. Расул, не задумываясь, на автомате отшвырнул их, причем сильно и грубо. Одна упала, больно ударилась и пьяно заплакала, размазывая по лицу тушь. Из офисных парней нашелся только один, посмевший присоединиться к девичьему порыву. Веснушчатый рыхлый толстяк неуклюже подскочил к Расулу, попробовал его ударить и, тотчас же получив в нос, спиной вперед вернулся в толпу. Рецидива не последовало. Толстяк, запрокинув голову, принялся посвистывать кровоточащим носом. Остальные даже расступились слегка, как бы отстраняясь от него. Борман Рома, стоявший в толпе, посунулся было к центру круга, но, напоровшись на запрещающий жест вождя, остались на месте. Опасливо покосившись на Федю, Расул понял, что «может защищаться» — это не пустые слова. Расправил плечи и мгновенно обнаглел. «Да я вас зубами загрызу, овцы! Давай, выходи! Кто тут самый борзой?» И знаете, никто не вышел. Все-таки надо было толпой бросаться, когда девчата начали. Тогда был шанс на успех. А сейчас всем ясно, даже сквозь хмельной угар. Расул хоть и пацан совсем по возрасту, но вполне развитой боец. На раз уложит любого из присутствующих здесь офисных сидельцев. Иными словами, публика-то, конечно, была пьяна, но не настолько, чтобы не осознавать, что у каждого есть реальный шанс уйти с этого замечательного праздника со сломанной челюстью. Интеллигенция вшивая. В наполненной бессильной ненавистью тишине процедила Ленка. «Счастье, что вы детей делаете не руками. Давно бы вымерли с вами. Все, давай заканчиваем это шапито». Федя кивнул. Борман, Рома с готовностью стремились к пленнику. Ошибочно приняв Бормана за очередного офисного мальчугана, Расул сунул ему навстречу кулак и тотчас же рухнул на пол от страшного удара в челюсть. Рома подтащил стул, уложил его рядом, вытянул правую руку пленного, выворачивая и укладывая предплечьем на ножку. Борман обошелся без прута. Он обеими ногами прыгнул на вытянутую руку пленного. Раздался отчетливый хруст, толпа охнула и отпрянула назад. «А, суки!» — страшно завыл Расул. «Вы все сдохнете!» «Вторую?» «Да, давай!» Юнги деловито проделали ту же процедуру со второй рукой пленника и отошли, игнорируя проклятие в свой адрес. Команды реагировать не было. Ленка еще с минуту снимала корчившегося на полу Расула, затем выключила камеру и, не прощаясь, пошла к выходу. «Так, а вы тоже хорош уже зависать», — выступил на прощание Федя. «Это не ваша победа, так что нехрен тут праздновать. Идите лучше качайтесь, а то ведь передавят вас всех скоро, дрищи вы рахитные». Мы тоже пошли к выходу. Леха с понурым видом увязался следом. «Давай, убирай отсюда все стадо», — распорядился Федя, задержавшись в дверях. «Только бегом, чтоб за 5 минут все слиняли. Потом вызови скорую и проследи, чтобы ничего с этим козленышем не случилось». «Да, да, конечно». Леха, совесть движения, чувствовал себя вдрызг виноватым. «Сейчас валим отсюда, я прослежу, вы не сомневайтесь». И мы ушли под гробовое молчание толпы. Лишь сломанный пленник завывал на полу, да пьяный сторож что-то радостно пел на родном языке нам вслед. В итоге, как видите, получилось все скверно. Зря мы вообще сюда вломились. Пользы от этого никакой, да вдобавок испортили овцам праздник. Домой возвращались молча и сердито. Федя был зол на всех подряд, на Ленку, на малодушных офисных бездельников, на Борман, Рому. В салоне пахло шоколадом и шампанским, наших юнг слегка мутило. Оказывается, они на пару слопали здоровенный торт и таки запили шампанским. «Да это ничего», — желчно заметил Федя. «Десяточка, и все выветрится нахрен». «Это брют был», — мученически сообщил Рома. Борман даже рот открыть постеснялся. «Не шампанское, газировка». «Да мне параллельно. Команда была не грамма спиртного. Значит, десяточка». Ленка была задумчива и совсем не рада. Похоже, она сожалела о том, что устроила незапланированное представление из рядовой акции. Получилось все глупо и неправильно. Тоже мне разыграли комедию, сорвались на людях, которые, в принципе, этого не заслуживают. Да, эти люди слабые и трусливые, но они хоть что-то делают, пусть и на зачаточном уровне, как-то участвуют, предпринимают какие-то попытки, в то время как вся страна вообще забила на это дело и только делает, что бухают и смотрят тупые сериалы. В общем, нехорошо получилось. Мелко, неприятно, недостойно. Ворвались к людям, которые в нас видят героев, поглумились над их чувствами, поставили в стойло и вообще все испортили. Есть это у нас. Умеем и мастерски плюнуть в душу. Приехали домой, помылись, собрались. Мы вяло поужинали. Борман, Рома вещи уложили. Тревожные мешки в машину. Мелочи разные, в том числе и трофейные стволы. Бросать здесь нельзя, по дороге надо будет выкинуть. После ужина Федя дал команду всем отдыхать. Спать осталось недолго. Перед сном мы с Ленкой немного посидели на крылечке, посекретничали насчет перспектив моих отношений с Ириной. Подъехал я к этой теме вполне на белом коне и в сияющих латах. Рыцарски озаботился, что даже если не брать во внимание реальную угрозу со стороны наших супостатов, то карьера Ирины наверняка зависла на волоске, и что поступок ее с равным успехом можно считать как гражданским мужеством, так и самоубийственной акцией. «Глупости все это», — небрежно отмахнулась Ленка. «Насчет кавказдюков, да, не спорю. Но с карьерой у нее все будет в полном ажуре. Это, если хочешь, расчетливый риск. Тут все продумано до мельчайших подробностей». В каком плане? Не понял я. У нее программа минимум — добиться преследования властей, одномоментно прославившись на весь мир, свалить в Лондон, получить политическое убежище и устроиться работать на ННС. У нее там уже есть подвязки, как, впрочем, и у Олега Самойлова. На этой почве у них и возникли отношения. А может, это какой-то жест отчаяния? Не сдавался я. Почему она все это время спокойно работала, а именно сейчас решила? Успокойся, это не жест. Ленка ядовито хмыкнула. Это не от того, что она увидела тебя, втрескалась по самые уши и поняла, что ей тоже надо немедля шпарить в изгои или изгойши. В общем, в нелегалы, чтобы быть с тобой на одном уровне и без помех отрабатывать 17-ю позицию где-нибудь в тайном подземном убежище. О, Боже! Ну, короче, она и до этого неоднократно пыталась оскоромиться, да все никак не выходило. То власти не реагируют, то злые родители вымешиваются, решают вопросы, палки в колеса вставляют. А в этот раз очень хороший шанс интервью с беглыми преступниками. Такого у нее еще не было.